Глава вторая. Деньги на дурь. «Видишь, какой внук у меня толковый!» — с теплотой в голосе похвастался Егорыч. «Любознательный, мастеровой. Молодец, Васятка. Надо дать ему денег». Намек был ясен, и я стал деньги доставать. А Васятка, подбодренный похвалой, продолжал. «Мне про космонавтов надо все-все слушать. Про наших космонавтов и про американских. Когда вырасту, сам космонавтом стану». «Чего? Чего ты сказал?» — вдруг насторожился Егорыч. «Как подрасту, космонавтом стану». «Вот на такую дуроту несусветную ты, Васятка, никаких денег у меня не получишь». «Не дурота это совсем, космонавтом быть. Космонавтов все любят. Они герои, их по телевизору показывают. Они на космических кораблях огромных вокруг Земли все время летают. С разными учеными прямо из космоса разговаривают. А толк какой от их базара? Они там летают, а в обе рыбы все меньше становится. Космонавты про погоду всем людям рассказывают. Они заранее знают, какая погода на всей Земле завтра будет». Продолжал отстаивать науку Васятка. «Эка невидаль! Да ты к бабке Марфе подойди. Спроси бабку Марфу. Она тебе про завтрашнюю, послезавтрашнюю и на следующий год все про погоду расскажет. И денег не возьмет. А твои космонавты? Петькины деньги проматывают твои космонавты. Твоего отца деньги. Космонавтам много денег государство дает. А оно, государство твое, где деньги берет? Ядрено налево. Где берет государство? У Петьки, твоего отца, и берет государство деньги. Я рыбу ловил, Петька в городе ее продавал. Бизнесменом ему, интеллигентным, захотелось стать. А ему государство говорит: плати налоги, отдавай нам все деньги, у нас, мол, расходов много. И в Думе базарят и базарят, хуже баб у Криницы. Напридумывали всего, наизобретали, умниками себя считают. Удобства разные у них там есть. В туалетики свои чистенькие ходят. Интеллигентные. А в реке все грязнее вода становится. Не получишь ты, Васятка, денег, пока дурь твоя из головы не выветрится. И не буду я больше никуда ездить. Не буду деньги на дурь зарабатывать». Наверное, спьяну Егорыч так распалился, что чуть не отказался от поездки. Потом, как водки из принесенной Сашкой бутылки выпил прямо из горлышка, закурил, слегка успокоился, и мы полезли в катер. Васятке денег он так и не дал, да еще и ворчал себе под нос что-то о дуре всю дорогу. Старый мотор катера тарахтел сильно. Разговаривать было трудно. В молчании добрались мы до охотничьей старенькой избушки всего с одним маленьким окном. На небе ночном стали появляться первые звезды. Егорыч, допивший в катере начатую на берегу бутылку водки, пробормотал своему Сашке. «Спать я пошел. Вы тут у костра или на полу в избушке устраивайтесь. Рассветет, доставь его до нашего места». Егорыч уже согнулся, чтобы войти в крохотную дверь избушки, но снова повернулся и повторил строго. «До нашего! Понял, Сашка?» «Понял», — спокойно ответил Сашка. Когда мы сидели у костра и ели запеченную на углях рыбу, я задал Сашке вопрос о насторожившей меня фразе Егорыча. «Александр, ты можешь сказать, что это за ваше место? Куда Егорыч тебе наказывал доставить меня?» «Наше место, оно находится на противоположном берегу деревни, от которой можно дойти до полянки Анастасии», — ответил мне спокойно Александр. «Вот это да! Берете такие большие деньги, а доставляете, значит, не туда, куда нужно?» «Да, мы так делаем. Это все, что мы можем сделать для Анастасии, чтобы вину свою перед ней искупить». «Какую вину? И зачем ты мне признался? Как теперь будешь высаживать в вашем месте?» «Я причалю катер там, где ты укажешь. Что касается денег, то свою долю я тебе верну. Это почему же мне такие льготы? Я узнал тебя. Я сразу узнал тебя, Владимир Мегре. Я читал твою книжку и видел твое фото на обложке. Доставлю тебя, куда укажешь. Только сказать должен. Ты отнесись спокойно к сказанному. Рассудительно. Не следует тебе идти в тайгу. Не дойдешь. Ушла Анастасия. Думаю, вглубь тайги ушла. Или еще куда-то, в неведомое нам. Теперь не дойти. Погибнешь сам. Или охотники пристрелят тебя. Охотники не терпят чужаков на своих угодьях. С чужаками они на расстоянии разбираются. Чтоб не подвергать себя лишней опасности. Внешне Александр говорил почти спокойно. И только вздрогнула неловко палка, которой помешивал он в костре, и тревожно взлетели фейерверком искры в ночь. «Здесь что-то случилось? Что?» «Ты узнал меня, так говори, что произошло? Почему ушла Анастасия?» «Мне и самому хочется рассказать», — сдавленным голосом ответил Александр. «Кому-нибудь рассказать, кто понять сможет. Не знаю, с чего начать, чтоб понятно было, чтоб самому понять. Говори просто, как есть». «Просто?» «Правильно, все совсем просто. Только потрясает эта простота. Ты выслушай спокойно, если сможешь, не перебивай». «А я и не перебиваю. Ты по существу давай, не тяни».